Глава 26. Ни дня спокойствия. Эми. «Как вам известно, — вещал Лириан де Мар, расхаживая перед нами с видом всезнающего мудреца, — 2 века назад империя правил великий Наяр Эр-Тарейн. Наставник, важно сложив руки за спиной, неспешно вышагивал из стороны в сторону, словно павлин, демонстрирующий свой хвост. За все занятие он не удостоил меня даже мимолетным взглядом, за что я была ему безмерно благодарна. До сих пор память о его благородных поступках хранится в сердцах каждого жителя империи. Этот правитель, как повествуют древние свитки, ценой собственной жизни защитил свой народ от напавших на него чужаков. Он не стал отсиживаться в стенах дворца, не прятаться за спинами стражей и верноподданных, а, взяв в руки тяжелый меч и облачившись в сияющие доспехи, ринулся в бой, чтобы защитить улицы империи, где царил настоящий хаос. Дома пылали, словно огромные факелы, их огненные языки лизали небо, дети с раздирающим душу плачем забивались в щели, будто испуганные зверьки, а женщины с искаженными от страха лицами пытались их спасти, отбиваясь от озверевших воинов, убивающих всех без разбора. Наяр Эр-Тарейн защищал людей, получив стрелу в ногу. Наконечник, как выяснилось позже, был отравлен неизвестным ядом. Это проявилось не сразу. Империя была спасена, а нападавшие отправлены на тот свет. И вот спустя 2 дня правителю стало плохо. Рана от стрелы потемнела, расползаясь по коже черной сетью вен. У него поднялась высокая температура, и ее ничем не удавалось сбить. Пока пытались найти противоядие, все лекари бились над его созданием, но тщетно. 3 дня. Ровно 3 дня Наяр Эр-Тарейн мучился. Его кожа пылала огнем, а разум отключился от невыносимой боли, от которой он постоянно кричал, на время теряя сознание. Ему не смогли помочь. Перепробовали все. Проводить правителя в последний путь пришла вся империя. Люди толпились у стен внешнего двора, читая молитвы и осуждая небеса за их жестокость. Империя погрузилась в траур. К слову о ней. Как оказалось, меня перебросило не просто назад во времени, а в совершенно иной мир. Я очнулась в империи Деранталь, в стране южных ветров, что располагалась на огромном острове, берега которого омывались теплым морем. Здесь было так красиво, словно в волшебной сказке, вот только насладиться этой красотой не получалось из-за вороха проблем, свалившихся на мою голову. Занятия прошли в тишине. Каждый из наставников интересовался, почему мы с принцессой вдвоем и где остальные. А Майя отвечала просто: леди занята важным делом. Никто из мудрых мира сего не посмел требовать от принцессы ответов, хотя по лицам было видно, что их раздирает любопытство. Занятия подошли к концу, и моя голова грозила взорваться от обилия полученных знаний. Мы с Амайей пообедали, а потом отправились гулять, собирая любопытные взгляды всех, кто попадался нам на пути. Всё никак не могла отделаться от ощущения слежки. Хотя, может, мне просто казалось. Так заболтались, что не заметили, как настало время ужина. Хохоча с Амайей над шуткой, которую я, не подумав, ляпнула, мы ступили под арку, попадая на территорию Южного дворца, и замерли от увиденного. Аристократки. Юные барышни из самых знатных семей направлялись к крыльцу, едва передвигая ноги. Усталые, растрёпанные, испачканные. Полузасохшие пятна на их дорогих нарядах, руках и лицах очень походили на отходы жизнедеятельности свинок, у которых они наводили чистоту. «Фу!» — скривилась одна из девиц, не замечая нас. «Отойди от меня подальше, от тебя воняет». «От меня воняет! Ты на себя-то посмотри!» «На кого мы похожи?» — зарыдала третья. «Как теперь от этого отмыться?» «Легко», — повысила голос Амайя. «Мочалкой и мылом». Увидев нас, девушки замерли, а затем поспешно присели, склоняя головы. «Как валять в грязи других, так вам нравится. А как запачкались сами, так сразу конец света?» Продолжило ее высочество, проходя мимо них. «Что? Не нравится?» Никто из аристократок не посмел произнести ни звука. «Скажу раз и больше повторять не стану». Голос Амайи словно сталь прорезал тишину. «Я не приемлю сплетничества, интриги и заговора. Если кто-то из вас посмеет еще раз выкинуть хоть что-то подобное, мгновенно окажется за воротами внешнего двора». Надеюсь, вы меня поняли. Идем, улыбнулась мне принцесса. Придворная дама Раана распорядилась насчет ужина. Приглашаю тебя к себе в покое. Даже гадать не стоило, девицы, от которых тошнотворно разило, сгорали от ярости и зависти. Они проклинали меня, ненавидя каждой клеточкой своих тощих тел. Их злоба витала в воздухе, словно ядовитый туман, но мне было уже все равно. Ужин прошел в прекрасной дружеской обстановке. Удивительно, но рядом сама и я не чувствовала себя скован, как и не ощущалась между нами разница в положении. У нас оказалось много общего. Любовь к роялю, к живописи, схожие вкусы в выборе одежды и цветовой гамме. Она писала стихи, как и я когда-то. А еще принцесса обожала наблюдать за природой. У нее даже было тайное место, в которое меня пригласили. И вновь время стремительно пролетело. Солнце, словно огромный огненный шар, начало клониться к горизонту, а на империю постепенно опускались сумерки, окрашивая небо в пурпурные и золотые тона. «Как жаль, что ты уходишь», — печально вздохнула дочь императора. «Может, еще немного посидишь?» И мы посидели еще, расположившись на мягких подушках и любуясь закатом. Его последние лучи, проникая сквозь витражные окна, рисовали на стенах причудливые узоры. В своей комнате я вернулась далеко за полночь. Глаза слипались, в теле ощущалась приятная усталость. Но я чувствовала себя невероятно счастливой. Чуть не уснула в купели, погружаясь в теплую воду, понимая, что так утонуть недолго. А дважды погибнуть в воде — это верх идиотизма. Я поспешила вытереться и отправиться спать. Сон настиг почти мгновенно, стоило голове коснуться подушки. Тело расслабилось, дыхание стало ровным, и я погрузилась в блаженную тишину. Но спокойствие длилось недолго. Внезапно мой рот зажали, силой вдавив голову в подушку. Я проснулась моментально, пытаясь закричать, но мне не позволили. «Тш, это сон, крошка!» — хохотнул какой-то мужчина. «Ты спишь!» Сердце загрохотало в груди, готовое выпрыгнуть. Вокруг была кромешная темнота. Не получалось ничего разглядеть. Я начала извиваться, пытаясь вырваться, но тут на меня сверху навалились. «Осторожно!» — послышался все тот же голос. «Нельзя на ее теле оставлять подозрительные следы. Делай то, что велено. Все должно выглядеть так, будто она сама затащила тебя к себе в койку, а не наоборот».